«Садись», — бросил судья Даоганю. «Это старший сын господина Лена. Он очень тревожится за своего отца и очень хотел бы знать, за что я приказал его арестовать. Хотя суд не обязан ни перед кем отчитываться в своих действиях, но в этом особом случае, поскольку сын пришел узнать о судьбе своего отца, я решил сделать исключение. Я сообщил этому молодому человеку, что его отец подозревается в убийстве вчера вечером старого бродяги и что на сегодняшнем вечернем заседании он предстанет перед судом. У вас есть еще какие-то вопросы, господин Лэн? Мне еще предстоит обсудить со своим помощником немало срочных дел». «Вчера вечером мой отец не мог совершить никакого преступления, ваше благородие», — спокойно сказал юноша. Судья Ди удивленно на него уставился. Этот юноша произвел на него лучшее впечатление, чем его отец. Он говорил очень вежливо и казался совершенно в себе уверенным. «Почему?» — коротко спросил он. «По той простой причине, что вчера вечером мой отец был в доску пьян, ваше благородие. Я лично открывал дверь, когда перед ужином наш сосед, господин Ван, с сыном помогли его привести после того, как он вышел из паланкина. Отец на ногах не стоял, так что сыну господина Вана пришлось нести его на плечах». «Хорошо», — сказал судья Ди, — «мы учтем это обстоятельство». Молодой человек не изъявлял особого желания уходить. Он откашлялся и произнес: «Мне кажется, что я видел подлинных убийц, ваше благородие». Судья выпрямился в кресле. «Расскажите об этом подробнее», — приказал он. «Ходят слухи, ваше благородие, что в хижине дровосека на полпути к вершине обнаружили труп старого бродяги. Я хотел бы знать, действительно ли это так?» Когда судья Ди утвердительно кивнул, он продолжал: «Так получилось, что вчера поздним вечером я вышел подышать свежим воздухом. Светила полная луна и было значительно прохладней, поэтому я решил прогуляться по лесу, подальше от нашего дома. Я еще раз проверил, спокойно ли почивает мой отец, и вышел в лес через калитку в саду. Когда я спустился немного вниз по склону, как раз до тех трех дубов, что растут у крутого поворота, то несколько ниже заметил две фигуры. Лунный свет едва проникал через густую листву, так что я не мог как следует их рассмотреть. Единственное, в чем я твердо убежден, что одна была маленькая и хрупкая, а другой был великан, который что-то нес на плечах. Поскольку по вечерам в лесу шляются всякие подозрительные типы, я сразу же вернулся домой. Сэн Цю и его сестра вполне подпадали под это описание, поэтому Дао Гань пытался подать судье какой-то знак, но тот не обращал на него внимания. Он впился взглядом в молодого Лена и спросил: «Как долго вы намеревались гулять?» Юноша растерялся. Показалось, что он вдруг утратил всякую уверенность. «Ну, я собирался дойти до хижины дровосека, которая стоит на полпути вниз, ясно», — сказал судья. «А из этого следует, что я могу освободить вашего отца и вместо него арестовать вас, поскольку вы только что подтвердили мне, что ваш отец не мог быть причастен к убийству, в то время как именно у вас была блестящая возможность это сделать». Молодой Лэн ошеломленно смотрел на судью. «Я могу доказать, что этого не совершал», — вскричал он. «У меня есть свидетель». «В этом я был уверен. Молодой человек вроде вас не пойдет гулять по лесу ради чистого удовольствия. Это бывает только с людьми более преклонного возраста. Но мне хотелось бы знать, кто была эта дама». «Служанка моей матери», — страшно покраснев, ответил юноша. «Разумеется, дома мы с ней не могли встречаться, но по вечерам нам удавалось выскользнуть из дома, и тогда мы направлялись в заброшенную хижину». Судья Ди молча всматривался в смутившегося юношу. Дао Гань воспользовался паузой, чтобы вставить: «Не будете ли вы столь любезны спросить, ваше благородие, не мог ли быть тот маленький человек, которого он видел в лесу женщиной?» «Ответьте на вопрос моего помощника», — приказал судья. «Ну, если вам угодно. Я видел их только мельком, но эти мелкие осторожные шажки, да, пожалуй, это могла быть женщина». Судья Ди вопросительно уставился на Дао Ганя. Его помощник покачал головой, показывая, что больше вопросов у него нет. «Хорошо», — сказал судья, — «можете идти. Мне известно, где вас найти, если вы мне еще потребуетесь». Молодой человек хотел еще что-то спросить, но судья Ди решительно указал рукой в сторону двери.